Глава шестая. А вас, Штирлиц, попрошу остаться. Скромные труженики специфических профессий еще во времена становления ремесла, в эпохе, не обремененной электроникой и писанными документами, открыли простую житейскую истину. Попасть на допрос к своим не в пример хуже, нежели к противнику. И дело тут не в перечне грядущих неприятностей. Порой свои тебе нарежут ремней и шкуры в ситуации, когда чужие ограничились бы парочкой оплеух. Все дело в нешуточной психологической плюхе. Человек мгновенно изымается из прежних отношений, из прежней системы и переходит в иное качество. Окружающие остаются на своем месте, а он словно бы уже чужой. Невесть, откуда взявшаяся троица, отконвоировала Мазура в штаб, а там в комнате, куда Мазур прежде как-то не захаживал, обнаружился еще один пехотный капитан, согласно форме. Содержание оказалось несколько иное. Капитан предъявил документы, из которых явствовало, что он вообще-то в миру капитан третьего ранга и имеет честь состоять в контрразведке флота, того самого, которому был приписан и Мазур всю свою сознательную военную жизнь. Легко догадаться, что неожиданная встреча сослуживцев протекала отнюдь не в теплой и дружественной обстановке. По голове, правда, не били. Контрразведчик, исполненный свойственной его ремеслу бюрократической загадочности, вдумчиво проверил документы Мазура, хмуро сличил фотографии с оригиналом, а потом непринужденно упрятал документы в стол. Дальше все было предельно просто. Внутреннее расследование, домашний арест, стопка чистой бумаги в палец толщиной, заботливо врученная авторучка с запасным стержнем. Обосновавшийся в коридоре под дверью его комнаты ряженый сержант. Телефон отключен. Жратву, правда, приносили в обед согласно распорядку. Даже одарили блоком сигарет. Зато свои, что лежали в комнате, исчезли, определенно на предмет проверки. Вообще, Мазур без труда обнаружил, что комнату в его отсутствие весьма профессионально обшарили. Приказ по желанию контрразведчика, высказанный столь же бюрократически сухо, был недвусмысленным. Как можно более подробно и обстоятельно описать все, что Мазур делал с того момента, как отчалил на плоту из Курмана и до той минуты, как вышел на перрон Шантарского вокзала. Время не лимитировано, лишь бы подробнее и обстоятельнее. Как водится, на прощание особист использовал на нем часть их всегдашнего арсенала, якобы всезнающие взгляды типа «Советую не запираться, нам все известно», туманные намеки на то, что вскоре прибудет некто, облеченный полномочиями, который Мазуром и займется всерьез, а также непременное пожелание подумать как следует. С точки зрения психиатрии все это именуется ложная многозначительность и служит неопровержимым симптомом иных расстройств, но тогда лишь, когда речь идет о гражданах цивильных. Для особистов же всех времен, стран и народов, подобное поведение, наоборот, служит признаком их полнейшего служебного соответствия. И ничего тут не поделаешь. Аминь. Эмоции пришлось временно отложить в долгий ящик. Что бы Мазур не чувствовал и какие бы слова про себя не произносил, он был армейской косточкой, офицером от плоти и крови. А потому не собирался заламывать руки, подобно истеричной гимназистке. В конце концов, во времена развитого социализма, после каждого возвращения из-за бугорных странствий, отписываться приходилось не менее обильно. Сплошь и рядом индивидуумы, подобные хмурому капитану третьего ранга, таращились на вернувшихся ничуть не дружелюбнее, словно априорно подозревали в измене, лжи и вероломстве, и были уверены, что морские дьяволы по своей собственной инициативе проникали за рубеж, проползши на брюхе мимо погранцев. А чужих профессионалов резали ножиками, опять-таки, по извращенной страсти к садизму. Скромные труженики специфических профессий с молоду осознают, что их жизнь будет четко делиться на две половины – работа и отписывание. И не стоит сваливать все на систему. По достоверной информации, на той стороне то же самое. Не зря же еще полсотни лет назад там родился милейший эфемизм «поездка в Канаду». В годы Второй мировой войны на жаргоне американских спецслужб «поездкой в Канаду» именовалась ликвидация агентов противника или двойников в собственных рядах. Словом, у него был большой опыт отписываться, укладывать самые невероятные драматические события в косноязычные канцелярские абзацы, от которых человеку непосвященному и посвященному, впрочем, тоже, неудержимо хочется блевать. И то, что речь на сей раз шла о нем и о жене, ничего, если подумать, не меняло. Бывает, смерть лучших друзей приходится описывать корявыми оборотами, способными повергнуть нормального человека в брезгливый ужас. Однако все это еще не означает, что дело идет легко. В особенности, когда приходится подробно формулировать, почему ты посчитал целесообразным убить одну женщину, чтобы спасти другую. Или описывать, как жена собственным телом выкупала вашу свободу у трех подонков. Или объяснять, как ты решился подмагнуть одному гангстеру ограбить другого. Сразу по возвращении ему уже пришлось составлять подробный отчет, но это не меняет дело. От механического повторения на душе ничуть не легче, наоборот. И все же он был профессионалом, и потому старался как мог. Засиделся до темноты, перенося каждую фразу на бумагу, не раньше, чем обкатавший ее в уме до полной и законченной казенщины. С темнотой под окном, его комната была на первом этаже одной из серопанельных трехэтажек, обосновался часовой, расхаживавший с идиотским упрямством автомата. Обычный часовой при автомате. Мазур мельком оскорбился и перестал об этом думать, с головой уйдя в писанину. Потом девчонка-сержант из офицерской столовой принесла ужин. Как и в прошлый раз, караульный пропустил ее беспрепятственно, даже не попытавшись проверить прикрытые крышками сутки на предмет веревочных лестниц и напильников. Вообще-то ребята-контрики должны прекрасно понимать, что оружием морскому дьяволу, а равно и средством самоубийства, может послужить практически любой бытовой предмет, начиная от авторучки и кончая электролампочкой. Так что, если смотреть с этой точки зрения, у Мазура в комнате и так целый арсенал, равно пригодный и для харакири, и для ближнего боя. Прикрыв чистым листком стопку исписанных, Мазур хмуро ждал, когда она расставит сутки и уйдет. Девица что-то медлила, украдкой поглядывая на него не без почтительного ужаса. Вряд ли на базе часто случались такие представления. Мазур не выдержал, поднял голову и уставился на нее, вовсе уж неприязненно, и обнаружил, что она, должно быть, уже давненько делает отчаянные гримасы, пытаясь даже шевелить носом, указывая на один из сутков с умыслом, поставленный на особицу. Мазур поднял алюминиевую крышку. Меж котлетой и стенкой сутка обнаружилась туго свернутая в трубочку бумажка. Он кивнул. Девица-сержант с облегченным вздохом привела мордашку в нормальный вид и покинула комнату. Когда дверь затворилась, Мазур развернул неожиданный грипс. Две строчки машинописи в один интервал. О всех наших делах и базарах полное молчание. Тогда вытащим. Будешь болтать, поможем утопить. Вася Щербак. Мазур задумчиво сжег бумажку в пепельнице. Вася Щербак — это, естественно, Кацуба. Тут и гадать нечего. Хуже нет замешаться в веселые межведомственные интриги. А с ним это, похоже, как раз и произошло. Вот и думай теперь, то ли поступать, как советует, то ли нет. К полуночи он покончил с писаниной. Бегло пролистал записи, чуя нарастающее беспокойство. И, отложив последний листок, уже мог с уверенностью сказать, что его тревожит. Все это исключительно словеса. Доказать, что он написал чистую правду, что он действительно все это пережил, решительно невозможно. Ольга на кладбище. Прохор мертв. Крест растворился на российских просторах. Домик паромщика сгорел. Лесные пожарники неизвестно где. Полковник Бортко может заявить, что он о них в жизни не слышал, не говоря уж о том, чтобы приглашать на опознание. Обитатели заимки, честно глядя в глаза, могут до скончания века заверять, что видят Мазура впервые, и все его россказни – следствие неумеренного потребления неразведенного спирта. Зачем глаголевские орлы спалили дом паромщика? И что стоит за посланием Кацубы? Так и не найдя ответов, Мазур приоткрыл дверь, отдал бумаги бдительно вскочившему со стула сержанту. Тот зачем-то взвесил пачку в руке, как ни в чем не бывало кивнул. Можете спать. Если понадобитесь, завтра вам сообщат. Глупо было бы задираться с ним или задавать вопросы. Мазур вернулся в комнату, разделся и лег. Под окном тихо бродил часовой. При мазуровской выучке ничего не стоило бы обрушиться ему на голову вместе с выбитой ради экономии времени и пущей неожиданности оконной рамы. Вот только зачем? Несмотря на вполне понятную тревогу и некоторый нервный раздрай, он понемножку погружался в сон. В старинной военной мудрости «солдат спит, а служба идет» гораздо больше сермяжной истины, чем может показаться некоторым штатским. Вопреки расхожим штампам, кошмары его не мучили. Сны были самые обычные. И проснулся в половине восьмого, как обычно. В 8 появилась сержантесса с завтраком, но на сей раз никаких знаков в стиле Марселя Марсо не подавала. Часовой все еще торчал под окном. Вполне возможно, это был уже другой, не вчерашний. Обитатели базы, народ к загадочным сложностям военной жизни насквозь привычны, старательно обходили стороной дорожку, по которой он прохаживался, притворяясь, будто ничего не видит и никакого автоматчика там вовсе нет. Хотя в том месте, где охранять, на первый взгляд, совершенно нечего, часовой выглядел столь же нелепо, как коммерческий киоск на взлетно-посадочной полосе авианосца. Его не беспокоили до самого обеда. С доставкой такового вновь начались мимические сюрпризы. Сержантесса, указав взглядом на сутки, сделала тремя пальцами жест, словно загоняла себе что-то в вену невидимым шприцем. Мазур понял и к еде не прикоснулся. Особисты любят такие штучки. Запросто подмешают нечто, в общем, легонькое, но надежно парализующее волю и способное вызвать на нешуточную откровенность. В час дня за ним пришли. Без скандалов и примкнутых штыков, правда. Давишний капитан без стука распахнул дверь и самым безразличным выражением лица пригласил. Пройдемте, вас ждут. Ждали его в кабинете без таблички на двери, явно принадлежавшем местному особисту. На обоих окнах, выкрашенная в белый цвет, затейливая решетка. В углу солидный сейф. Да и телефонов для скромного кабинета что-то многовато. Все же было готово для теплой душевной беседы. В красном углу восседал человек, которого Мазур впервые в жизни видел в штатском. Контр-адмирал Самарин. Фигура номер 2 в контрразведке флота. Капитан 3-го ранга по фамилии Крайко скромненько сидел сбоку, а в углу за хлипким журнальным столиком примостился сутулый тип в затемненных очках, несомненно, 100 раз проверенный стенографист. Магнитофона Мазур нигде не увидел, но это понятно, не означало, что его не было. Настроение, честно признаться, было аховое. Среди своих адмирал Самарин давно уже получил вполне заслуженную кличку «Лаврик». Как легко догадаться, данную по ассоциации с известным в истории носителем пенсне. Злые языки шептали, что Самарин, будучи слегка близорук, вместо очков носил пенсне как раз потому, что давно прослышал про кличку, и она его самолюбию весьма польстила. Пенсне, правда, напоминало скорее чеховское, но потаенное общественное мнение пришло к выводу, что это проделано для отвода глаз, дабы избегнуть чересчур уж явных ассоциаций. Если отвлечься от фольклора и естественной неприязни строевиков к особистам, следует признать, что Лаврик был неплохим профессионалом. Но это лишь усугубляло ситуацию, поскольку крутой профессионал сплошь и рядом может поломать кому-то жизнь и карьеру не в пример искуснее и эффективнее, нежели тупой службист. Каковое умение Лаврик не единожды и показывал. Будь ты хоть светочем гуманизма и рыцарем без страха и упрека, но коли служить тебе выпало в особистах, очень быстро поймешь, что твоя карьера зависит от того, сколько шпионов ты усердно изловил и скольких потенциальных слабых звеньев успешно профилактировал. Это вовсе не означает, будто Самарин лепил дутые дела. Но всему флоту известно, что Лаврику лучше не попадаться, если у тебя за душой отыщутся мелкие грешки. Мазур сел и выжидательно замолчал. От предложенной адмиралом согласно извечной традиции сигареты отказался, вытащив свои. Черт его знает, что там могло быть подмешано в лавриковой сигареты. Тем более, что сам-то он сигаретку вытащил не из предложенной Мазуру пачки, а из знаменитого серебряного портсигара дореволюционной работы с золотыми накладками в виде охотничьих собак, подковок и загадочных монограмм. Мягко шумел кондиционер. Стенографист навис над столиком с видом оголодавшего стервятника. Держа сигарету по своему обыкновению меж большим и средним пальцами, адмирал разглядывал Мазура с хорошо рассчитанным сладострастием сексуального маньяка из импортных ужастиков, прекрасно понимающего, что загнанный в угол, растрепанные блондиночки бежать уже некуда. Пенсне придавало ему весьма интеллигентный вид. Так и казалось, что сейчас изречет что-нибудь вроде: «А печень у вас, батенька, пошаливает определенно». «Капитан, вы ведь профессионал?» — спросил Самарин вдруг. «Пожалуй», — осторожно сказал Мазур. «Ну, не перебедняйтесь. Скажите мне по совести, если бы вам, окажись вы на моем месте, кто-нибудь изложил столь занимательную историю, какую вы тут так ярко изобразили?» Он с легкой брезливостью коснулся стопочки исписанных листков, в которой Мазур издали опознал свой рапорт. «Что пришло бы вам в голову прежде всего?» Но ведь не все занимательные истории — чистая выдумка, — спросил Мазур, стараясь не заводиться с первых реплик. Помните операцию «Туман»? Очень многие со спокойной совестью ее зачислили бы по ведомству самой необузданной билетристики. Логично, — согласился адмирал, что-то уже подозрительно мягко. И «Туман», и «Всплеск», да мало ли примеров. Только позвольте вам напомнить, что в отличие от ваших увлекательных приключений, «Туман» был с самого начала подкреплен конкретными доказательствами. Другое дело, что не всем они казались убедительными. Да ведь были доказательства, а? Были. Вынужден был кивнуть Мазур. Вот, видите? А между тем у вас одни словеса. Свидетели, которые могли бы подтвердить ключевые моменты, точнее, те, кого вы среди таковых свидетелей перечислили, либо мертвы, либо рисуют картину полностью отличную от вашей. Разумеется, их можно заподозрить в злонамеренном искажении истины. Но вот в чем загвоздка. Самые разные люди, коих трудно заподозрить в сговоре, дают показания, решительно расходящиеся с вашими. Все напоминает известную присказку о роте, идущей не в ногу. Вашу заимку проверили с участием госбезопасности и не нашли никаких улик. А вы что ж думали, там на видном месте вывешены некие правила охоты? Вздернул голову Мазур. Ну что вы, вовсе не думал. Но как прикажете поступать, когда нет и косвенных доказательств? Домик паромщика сгорел. Местонахождение лесных пожарных, да и саму их личность, установить не удалось. И экологический заповедник и в самом деле располагает вертолетом, приданным группе военизированной охраны. Но ни один из членов группы не напоминает описанных вами людей. Изволите убедиться. Он выложил перед Мазуром веер цветных фотографий. Может быть, найдете кого-то знакомого?